Джерси. Это был увлекательнейший этап в развитии нашей затеи. Все лихорадочно трудились, чтобы великое открытие могло состояться через месяц. Меня немного беспокоили отклонения от первоначальных наметок Джерри, но впрямую это меня не касалось, и я решила не вмешиваться. Пусть он займется этим делом, когда приедет. Сама же я тем временем начала приготовление к реконструкции нашей новой квартиры. Мне страшно нравилось строить планы и закупать новую мебель. Я разыскала сантехника, который взялся оборудовать для нас кухню, уговорила помочь мне опытного маляра, закончившего работы в зоопарке. Каким-то чудом все было сделано за 10 дней, и к концу этого срока квартира выглядела и пахла гораздо лучше. Величайшей моей проблемой было найти достаточно большой ковер для гостиной и достаточно длинные занавески для окон, и я металась между Борнмутом и Джерси, озабоченная тем, чтобы наш уголок приобрел вполне обитаемый вид к возвращению Джерри в июне. Он уговорил меня отложить эти хлопоты до его приезда, но мне представлялось, что для него будет приятным сюрпризом увидеть, что все уже готово. Мы впервые со времени свадьбы расстались на какой-то срок, и за всеми делами я даже как-то не задумывалась над этим. Даррелл частенько звонил из Буэнос-Айреса, чтобы убедиться, что я еще существую на свете, и как неприятно мне это было. Я испытала легкое потрясение, получив счет на 17 гиней. Мне было невдомек, сколько разного хлама накопилось за годы в нашей комнатушке, но удалось найти сговорчивого подрядчика, и наступил день, когда все наше движимое имущество было загружено в 2 железнодорожных контейнера. Грустно было покидать радушную обитель. Но мать Джерри тоже переезжала к нам на Джерси, и Софи собиралась жить там же, так что в новой обстановке должно было сохраниться что-то от старой атмосферы. Несмотря на тщательное планирование, требовалось напоследок еще кое-что доделать в попыхах, прежде чем отправляться в Лондон. Чтобы встретить пароход Джерри, но я уложилась в срок и вовремя стояла на пристани, глядя, как Сент-Джон проходит через шлюзовые ворота. Первый шок я ощутила, увидев, что Даррелл отрастил коричневатую бороду. «Это я для тебя постарался», — сообщил он. «Надеюсь, она тебе нравится». Она мне понравилась. Но у меня было тайное подозрение, что он отрастил ее скорее в личных интересах. Возможно, Джерри не приходило в голову, что борода придает ему сходство с Эрнестом Хемингуэем и отвечает представлению широкой публики об охотнике на крупную дичь. Во всяком случае, я не стала об этом заикаться. Софи выглядела превосходно, но она явно устала, и мне вскоре довелось услышать, как некоторые ее любимцы измывались над ней во время плавания. Она явно мирилась со всеми их капризами и выходками. Один раз во время особенно сильного волнения корабль вдруг резко накренился, и Софи с размаху села на черное резиновое ведро, полное грязной воды. Слава богу, что оно было резиновое, иначе мой зад мог крепко пострадать, — серьезно заметила она. Докладывая мне обо всем, что происходило, Даррелл в то же время был озабочен тем, как поскорее погрузить животных в фургон, который должен был доставить их на вокзал Ватерлоо, откуда им предстояло отправиться в Саутгемптон, а из Саутгемптона плыть на пароходе до Джерси. Между тем я вспомнила про наш лендровер. Где он? Там, внизу, в трюме. Когда мы его заполучим? Понимаешь, я должен тебе кое-что рассказать. Я приготовилась к самому худшему. Перед самым отплытием случилось небольшое происшествие, и я боюсь, что он малость поврежден. К счастью, я заранее договорилась с фирмой «Ровер», что машина будет доставлена в ее лондонский гараж для профилактики. Это оказалось весьма кстати, потому что наш лендровер явно не был в состоянии